вперед! Для него, для Андрея Болконского, вперед к его славе. И дальше, и вдруг какой-то солдат ударил его палкой по спине. Он упал и увидел над собой небо. Это не солдат его ударил. Он ранен. Он контужен. Это ему показалось. И дальше, и вдруг он увидел небо. И увидел облака. И подумал, Боже мой, как спокойно они плывут. Они так, как мы на земле. Бежали, не так, как я бежал. И он понял ничтожество всех своих желаний, всех своих требований. Обратите внимание, что это опять, как я вчера говорил, тут нет никаких тезисов, никаких философских тезисов. Здесь человек на поле боя. Вот это русский философский роман. Тут нет никаких тезисов о свободе воли, о личной воле. Тут есть тип человека на войне. Но читатель, руководимый Толстым, ведомый Толстым по жизни, а не по тезисам, говорит, ну это же естественно, когда человека ранен. И он думает, что смертельно ранен. Он вдруг обращается к небу, думали, что он смертельно ранен, он был тяжело ранен, его случайно спасли, обращаясь к нему, и дальше вдруг такой эпизод. И вдруг он увидел над собой Наполеона. Наполеон объезжал поле боя, и увидев Андрея, сказал, какая прекрасная смерть, красивое слово, торжественное слово хозяина жизни. И что делает художник Толстой? Андрей Болконский смотрит на небо и увидел своего героя Наполеона, который на фоне неба оказался маленьким. Маленький Наполеон. И тогда Андрей понял, как он ошибался. Я не буду читать, говорить о всем романе, но этот путь проходит их вверх без уровня. От попыток рационального решения к пониманию рока, фатума, и к пониманию того, что наша личная воля – ничто по сравнению с небом, с Богом. И вот в третьем томе появляется герой один роман, эпизодический, но важнейший. Это крестьянин Платон Каратаев. Пьер Безухов, как вы помните, попадает в плен французам уже во время русской кампании, и в плену встречается с солдатиком русским, который тоже в плену, Платоша Каратаев. Он, Пьер, страдал, мучился, холодно у костра грелся, у него уже ухо растрепалось. Он думал, что вся жизнь кончена. И вдруг услышал говорок какого-то крестьянина. Он что-то рассказывал. Рассказывал о своей семье. И что-то шил все время. Шил, что-то делал. Какими-то круглыми движениями. И Пьер Безухов, глядя на него, вдруг почувствовал в Каратаеве что-то русское, круглое, закругленное. Потом Пьер знакомится ближе с Каратаевым. Каратаев всем доволен. Потом Клинон доволен. Он живет данной минутой. Помните христианство в Евангелии? Как над каждым днем давлеет его забота. Почему? А потому что человеку не дано предугадать, что будет завтра, что будет послезавтра. Человек должен жить вот этой минутой. Он счастлив. Счастье Платона Каратаева в понимании того, что он частица мира, круглого, всемирного, космического пространства. И Каратаев успокаивает Пьера не доводами, а своей круглостью, теплотой, заботой. Не нашим умом, а Божьим судом. Это основная его идея. Не нашим умом, а Божьим судом. Типично фаталистическая идея, идея отказа от своей воли, от своего рацио, И это есть глубочайшая идея, с которой можно согласиться или нет. Я уже говорил, русский писатель не решает проблему, он ее ставит. И там сказано, где вдруг почувствовал, что в его душе выстраивается гармонический мир. И вот важнейший образ войны и мира, важнейший центральный образ, это образ круга. Сферы, пространства, гармонии между небом и землей. Образ круга идет через всю эту эпопею. Я как раз пришел к концу, Каратаев появляется в конце романа. Круглая русская, как думает славянофил, человек славянофильский настроен, гармония есть свойство русского мышления, русского представления о мире не нашим умом, а Божьим судом. Но этот образ круга идет через весь роман. Еще во втором томе, точнее в действии, которое во втором томе, там вспоминает Первый Зухов. Первый Зухов вдруг вспомнил своего швейцарского учителя, у которого он однажды спросил, который ему однажды показал стеклянный глобус. И в этом глобусе капли воды. Швейцарский учитель показал Пьеру на этот глобус и сказал: «Вот наша жизнь». Что это такое? Дальше идет разъяснение. Глобус – это круглая законченная сфера, космический мир. Капли воды в глобусе – это люди. А в центре глобуса – солнце, свет, Бог. И люди, как капли воды, стараются расшириться, чтобы отразить в себе большую частицу Бога. А тот, кому не удается, он сжимается. Опять образ глобуса, сферы, круглая Каратаевская. Князь Андрей на Остроградском поле неба. Вот такой завершенный круг, гармонический, идет через весь роман «Война и мир». Образ, который сменяется близкими, соседними образами потока, движения, законченного движения воды, моря. Помните там? Секунду. Третий том начинается со слова. Европейское людское море начало движение с запада на восток, чтобы потом двигаться в обратном направлении с востока на запад. Море, движение воды в общей сфере, в центре которой Бог. Вот как понимал автор «Войны и мира» соотношение общего и частного. Воли и фатума. Он понимал это не в тезисах, он понимал это в некой художественно-образной структуре. И когда мы переходим к романам Достоевского, Достоевский, который ставит эти же проблемы, мы вдруг обвидим совсем другой образ мира. Образ мира незаконченного, не сферического, раздробленного. Интересно, что «Война и мир» – поразительная вообще случайность, и «Преступление и наказание» – два величайших произведения мировой литературы были опубликованы в одних и тех же номерах одного и того же журнала. Журнала, который издавал такой Катков. Это в 1966 году первые тома «Войны и мира» и «Преступление и наказание». И вот «Преступление и наказание». Там не только нет круга и сферы, там все углы. Помните, Соня, комната Сони, была какая-то пятиугольная с углами. Комната Раскольникова, дважды там есть сравнение, одно сравнение автора, была похожа на шкаф. А другой герой, мать Раскольникова, которая вошла и показала, что комната Раскольникова похожа на гроб. Самое крупное – это не сперва. Это не закончик, это острые углы смертельного содержания. Там есть «нет неба», «нет неба» в романах Достоевского. Нет. Романы Достоевского изображают иной мир с иной философской системой. Такой я буду дальше говорить, когда я буду говорить по отношению к Богу. А пока обратим внимание на следующее. Однако, и у Достоевского даже чисто русская, славянофильская преклонение перед судьбой. Вера, слабость человеческой воли и убеждение, что все решается помимо человека. Посмотрим, почему совершил преступление Раскольников, убил старуху. Достоевский бесконечен. В отличие от советских писателей социалистического реализма, просто плохих писателей, которые объясняют действия человека какой-то одной или двумя-тремя причинами, причина действия. У Достоевского действие является результатом такого количества противоречивых, психологических, социальных, сознательных и несознательных причин, что нам не всегда ясно, вот возвращаясь к этому вопросу, почему Раскольников убил старуху? Ну, он хотел отнять у нее деньги и раздать бедным. Но тогда непонятно, почему, отобрав все, он положил это под камень, вместо того, чтобы взять и раздавать деньги. Нет, не поэтому. Оказывается, мы потом узнаем, Раскольников написал статью, еще до этого преступления опубликовал статью, в которой он говорит о том, что люди делятся на две части. На тех, кто смеет преступить, и твари дрожащие. И он хотел доказать, и он хотел сказать, и писал в этой статье, все великие люди, Магомед, Наполеон появляется, как и во всем мире, Наполеон, Магомед, известно, что Магомед, ну, так, Ньютон, позволяли себе преступить человеческие законы. А все остальные это тварь дрожащая. Ничтожество. Оказывается, он совершил это преступление хотел для того, чтобы проверить, он-то сам относится к той или к другой группе. Появляется второй мотив. Второй мотив появляется. Третий мотив. Ну, Раскольников получает письмо от матери, где сообщается, что его сестра Дуня вышла замуж не по любви, а потому что она хочет деньгами помочь ему, Раскольникову, закончить университет. Нет, этого не будет, сказал Раскольников, никогда. Ага, я убью старуху, возьму деньги, Дуня не нужно будет мне помогать. И вот масса таких причин. А затем выясняется, все эти причины, несмотря на то, что они тоже играют какую-то роль, все это ничто. Решило другое. Рок. Судьба. Все время, когда Раскольников думает об убийстве старухи, все его рациональные доводы у него разбиваются о его воображении. Он даже почти идет уже на убийство. Говорит, боже мой, это я. Подниму топор и обрушу его на затылок человека, и пойдет кровь. Я этого не сделаю. И продолжает готовиться к убийству. И не потому, что у него есть рациональное, а его кто-то ведет за руку. Это как вперед. Когда он уже совершил убийство, и Соня ему сказала, как ты мог это сделать, убить? Он сказал, это не я убил, это черт убил. То есть его кто-то вел, дьявол, сатана, черт, какая-то иная сила. Вот тут возникает интереснейшая философская проблема. Это проблема случайности и необходимости. Она и больнее. Толстой показывает, Достоевский показывает, как Раскольник ведет все время борьба между расчетом, соображениями всякими, и реальными событиями. И вот эти реальные события вдруг возникает цепь роковых случайностей. из цепи роковых случайностей возникает действие, действие мистическое, фатальное. Вот Раскольников рассуждает обо всем, убить, не убить, Наполеон, не Наполеон, и вдруг он слышит разговор, о котором вчера говорил. Вот он зашел в какой-то трактир, и вдруг там офицер и студент говорят о том же самом, о чем он сейчас думает. Это какая-то роковая случайность. Я вчера говорил, Раскольников еще, нет, я проверю. Они не хотят проверить, я это человек проверю. Дальше, гуляя в своем ужасном состоянии, он попадает на сенной рынок. И вдруг слышит разговор. Он видит женщину, Елизавету, сестру старухи. Елизавета говорит кому-то, какому-то торговцу, тобой все говорит, приходите к нам завтра, Елизавет, чайку попьем, завтра в 7 часов приходите. Во сколько? 7 часов старуха будет одна. 7 часов старуха будет одна, опять случайно. Опять толкает. Возникает из этих случайностей какие-то, какая-то цепь мистическая, которую тянет дьявол. Мужик, он же идет в убийство, ему нужен топор, он идет по двору и видит, лежит топор в дворницкой. Он открывает, и там где-то поразительное, Достоевского, это Толстого, каждое слово меня, каждый образ. Там есть такая случайная конфликта. Раскольников начал кричать, дворник! А для чего? Чтобы попросить топор, но топор лежит. Он кричит, дворник, чтобы удостовериться, что нет свидетелей. У него топор никто не видел. Это на поверхности, а глубоко. Надежда. Надежда, что дворник будет, и случайность не сработает. Не будет топора. Дворник не ответил. Раскольников берет топор, прячет его. Дальше он идет на убийство, и Достоевский пишет, у него было такое состояние, как у человека, у машины, чьи рука втянула машина и тащит, и он уже не может ее вытащить. То есть совершился некий мистический акт судьбы, против которого человек ничего не может сделать. Но что беспокоит? Кстати, то же самое в войне и мире. В войне и мире все время идет поразительная вещь. Закономерность, судьба проявляется через цепь случайности. Закономерность проявляется через цепь случайности. Там в войне и мире есть такая фраза у Толстого. В сущности, говорит Толстой, не имеет значения, сколько на поле сражения, сколько человек борется против скольких. Важно другое. Скажем, в роте, который больше людей, чем в атакующей роте, найдется паникер, который закричит, пропали ребята! И все побегут. А меньшая группа, меньше будет какой-то смелый человек, скажет, вперед, ребята, что едят? Случайное столкновение двух людей. Вот здесь появился такой, здесь такой. Все проявляется через случайность. Однако и Достоевский, и Толстой говорят о том, что в этих случайностях проявляется некая закономерность, великая божественная закономерность. Великая божественная закономерность. То, что нам кажется случайностью, это то, в чем проявляется Божья воля, воля рука. Это мы думаем, что это случайность. Человеческому разуму не дано понять связь этих случайностей. Но это не значит, что все случайно. Наоборот, это значит, что все закономерно. Почему совершил Раскольников преступление? Это топор, что он подслушал Елизавету? Нет. Он отказался от Бога. В его рассуждениях, убить или не убить, в его рациональных построениях не было Бога. Бог его покинул. этом решение судьбы. А все остальные случайности – дьявол. Военнее, судьбу французской армии решила тысяча случайностей. Тысяча случайностей. Вот я вам показал на Бородине мост, пришел из руки в руки. Но над всем этим лежит божественное указание на победу в России. Это историческая роль России, которая должна была победить. И как Толстой пишет в «Войне и мире» ниже философские, откровенно философские главы, не художественные. Он пишет: закономерность есть средняя, геометрическая, сумма движения миллионов войн. И вот движение результативное есть по Толстому воля ружья. Воля Божья, которая решает, то есть рок для людей, рок судьба, которая решает движение истории, так же, как у Достоевского, движение отдельного человека. И вот, так, видите, об этом можно говорить бесконечно. Это проблема, в конце концов, и в романах Алданова, писателя 20 века. Алданов представляет всю историю, эмигрантский писатель, представляет всю историю как суету людишек, на которых сверху взирает мудрая химера собора Парижской Богоматери. Химеры собора Парижской Богоматери смотрят с презрением вниз, как суетятся люди, а есть нет и закон. И все романы Алданова, крупнейший исторический русский романист, которого в СССР вообще не знают, но, к сожалению, здесь не знают, как следует. Алданов написал романы исторические от событий истории, от французской революции до сталинского времени. Многотомная история человеческой жизни европейской. И над всем примеры собора Парижской Богоматери смотрят насмешливо, издевательски. Но Алданов не был человеком религиозной мысли, он был верующим. Он был чистым философом. Русская же литература, русский роман 19 века был романом не чистой философии, а религиозной философии. И после перерыва я буду говорить о высочайшей проблеме русского романа. Это проблема бытия Божьего, и как представляли себе Достоевский, Толстой и так далее, Бога и главную философскую проблему, проблему теодицеи. Теодицеи. Что это за проблема? Я скажу после перерыва. Как и вчера, я вам представляю возможность. Как-то в одном письме определил особенности своего мышления. Он говорил: как только я нахожу причину чего-либо, так мне хочется узнать причину этой причины. И так бесконечно. Когда мы обращаемся к русской литературе с точки зрения ее религиозных основ, то мы обращаем внимание, замечаем, что писатели, грубо говоря, делятся, хорошие писатели, на две категории. Одни, которые, узнав какую-то причину, на этом ставят точку. Тургенев такой, да. Тургенев. Я говорю, лучше писать. Гончаров. Очень, так сказать, однолинейная причинно-следственная связь. Ну почему Обломов такой? Ну было крепостное право. Вот его плохо воспитывали. Обломов – это роман воспитательный, так сказать, идея воспитания. А вот Штольца хорошо воспитывали, воспитывали в труде и так далее. Вот Штольц хороший. То же самое Тургенев. Тургенев в романе «Отцы и дети» тоже поставил вопрос, который где-то граничит с проблемами религиозными, но он остановился на этом. Дело в том, что в романе «Отцы и дети» идет философский спор на протяжении всего романа. Спор, там не только философский, это моя тема сегодня. Часто спор философский на тему о соотношении материи и духа. Материи и духа. Базаров, материалист, утверждает, что нет духовного начала. что все определяется анатомией, физиологией человека, его духовного начала. Ему с ним спорит Павел Петрович Кирсанов, старый либерал, идеалист, который вот не верит. То есть ставится философский вопрос о соотношении материи и духа. В этом смысле абсолютизм тоже философский мировой. Но как там решается? Там решается сущности, я не говорю о таланте. Талант Чернышевского несопоставимо ниже, чем талант Тургенева. Но их философские конструкции примерно одинаковые. Чернышевский в романе «Что делать?» утверждает, что материя первична, а дух вторичен. А Тургенев утверждает наоборот. Делают это больше художественной силы, но они оба, Чернышевский не знал, что есть Бог, то есть он знал и забыл, он в семинаре учился. А потом он забыл об этом, чему мы учили. А Тургенев был довольно равнодушным к религии человека. Но он был идеалистом, он верил в чувство, в дух и так далее. Вот там идет интересный диалог. Аркадий, племянник Павла Петровича, рассказывает своему другу, материалисту, биологу, медику Базарову о трагической судьбе своего дяди Павла Петровича. Павел Петрович страдает. Когда он прожил, он страдает. Что он такое было? Ну, понимаешь, он влюбился в одну женщину, в графиню Р. У нее был какой-то загадочный взгляд. Базарович, как это загадочный взгляд? Это что такое? Был загадочный взгляд, который влюбился. Базаров возмутился и сказал, что просто это говорит. Мы с тобой медики. Возьми анатомию глаза и посмотри, где там загадочный взгляд. Это вот идет спор на уровне материи и духа. Явно по всему роману, что Тургенев, в общем, сочувствует Павлу Петровичу, тем более, что потом сам Базаров в конце романа влюбляется в одну женщину, в Одинцову. Он же говорил, у всех людей одинаковый глаз. Возьми, никого загадочного. Все люди одинаковы, говорил Базаров, как деревья в лесу. Как деревья в лесу. Отличие анатомические немножко отклонения. И женщина, он говорит, какой загадочный взгляд. Понравилась тебе женщина, как цинично говорит Базаров. Добейся от нее толку, а нет, так возьми другую. Что он имеет в виду? Он имеет в виду, что между женщинами нет духовного различия. Ну какая разница? Окончается этот роман тем, что он сам влюбляется в эту женщину и сам себе говорит Базаров. Не он себе говорит, Тургенев ему говорит, Базаров вдруг почувствовал в себе романтика. Романтика, то есть понял, что он находится во власти женского обаяния какой-то особенной женщины Одинцова. В сущности, глубже этот спор не идет. Что такое дух, что такое материя? Потому что это чисто философский, а не религиозный спор. И это делает Тургенева в ряду русских писателей второстепенно. Потому что первостепенные русские писатели, Толстой, Достоевский, Чехов, они шли в глубины религиозной философии, независимо от того, верили они или нет. Хочу обратить на это внимание. Я сейчас выскажу тезис, который часто вызывает споры. Недавно был спор «Вестники русского христианского движения» в журнале «Эмигрантском религиозном». Тезис такой. Вся великая русская литература религиозна. Вся великая русская литература, независимо от того, как понимал, как осознавал себя писатель, был поэт Хэтт, который во всех письмах своих и в разговорах говорил, что он неверующий. Он ответил, он смеялся на церкви, на религии. И вот в «Вестнике русского христианского движения» развернулся спор между редактором этого журнала Никитой Струмой и литературоведом Эдкиндом. Опираясь на высказывание поэта, Эдкинд заявил, поэт атеист, следовательно, тезис о том, что вся русская великая литература религиозная, неверна. Вот вам пример, поэт. Никита Струва ответил ему на этот раз убедительно. Он сказал, мы должны анализировать произведения, все стихи поэта пронизаны глубочайшим религиозным чувством, независимо от того, что... И поэтому он вошел в русскую поэзию, как большой русский город. То же самое с Чеховым. Чехов в своих письмах иногда даже глупости религиозные говорит, просто глупости. Он написал в письме Суворину такую фразу. Бога нет, потому что его никто не видел. Но это уровень самый низкий. Бога нет. И он все время говорил, во всех своих письмах Чехов говорил, в беседах, что это религия, может быть, врач был, медик. Причем, не случайно, Короленко, когда увидел молодого Чехова, записал, он был похож на Базарова, на Тургеневского, внешне, да? Тоже врач, тоже медик, и что-то в лице такое. И вдруг Чехов пишет рассказ «Студент», или рассказ «Черный монах», или рассказ «Целлер». И всюду он глубоко религиозно писал. Это не тема моя, я, по-моему, об этом говорил на прошлом курсе. Да, итак, как Тургенев, Чернышевский спорили на уровне материя или духа. Тургенев решал в пользу духа, материалист, социалист, Чернышевский в пользу материи. Для великих писателей, таких как Толстого и Достоевского, эта проблема была озвучная, аксиоматичная. Они не это разбирали, они пошли дальше. Откуда дух? А что такое дух? И Достоевский, и Толстой во всех своих романах говорят прежде всего о Боге, о некой высшей силе, которая нами руководит. Да что это? Принято на Западе считать, и не только на Западе, но и среди даже русских богословов, что Достоевский более религиозный писатель, чем Толстой. Что Толстоевский – это и есть истинно религиозный христианский писатель, а Толстой как-то не настоящий. Вот это Соловьев пишет в трех разговорах, о которых я в прошлый раз говорил, и целый ряд других писателей. Это особая тема. Но что интересно, когда мы сравниваем Толстого и Достоевского, мы можем любопытную вещь. Для Толстого Бог бесспорен. Толстой вообще не подвергает сомнению и рассуждению бытие Божие. Все романы Толстого не о том, есть ли Бог, а о том, как ему служить. Что значит жить по Божьей? Вот вопрос Толстого. Романы Достоевского – это романы разорванного человека, разорванного, который не знает, есть ли Бог, но знает другое. Если Бога нет, то... ...философские дискуссии у Достоевского. Опять повторяю, в сотый раз, там никакой богословия нет, там идет жизнь людей. Возьмем братьев Карамазовых. Вот братьев Карамазовых семейка, как о ней пишет Достоевский. Семейка, в которой все ненавидят друг друга, кроме от Алеши, который ближе к Богу. И вот отец семейства, Федор Павлович, которого все обвиняли в том, что он развратник, пьяница, кум, он однажды вдруг заявляет, ну хорошо, ну ежели Бог есть, тогда виноват, а если Бога нет, так этих попов все повесить надо, они развитию препятствуют, жить мне не дают. Жить мне не дают, если Бог. Понимаете, интересная постановка вопроса. Прежде всего, если. Все романы Достоевского на эту тему. Если есть Бог, то мы должны себя вести так и так. А если Бога нет, то совсем иначе. У Толстого иное. У Толстого. Если вы верите в Бога, то вы должны вести себя так и так. А если вы не верите в Бога, то вы будете себя вести так и так. Да? И вот это «если» на этом построен весь роман, все романы Достоевского. Одна из глав братьев Карамазовых называется «Про и контра». «Про и контра», «за и против». Все романы Достоевского строятся на «за и против», «за и против». И эти «за и против», чтобы вы поняли, это не философский спор. Это глубоко жизненный спор. Вот Раскольников хочет убить старуху, то есть совершить безбожный акт. Но Толстой, Достоевский, например, всего романа, дает аргументы в пользу этого акта, художественные аргументы. А именно, изображается Петербург. Петербург как страшный город нищеты, пьянства, нищеты одних и богатства других. Город с желтыми, любимый цвет, Достоевского не любимый, а чаще всего употребляемый, желтое и серое, пыль. Город вони, отсюда воняло из трактиров, хоть проститутки по городу. Вдруг Раскольников идет по улице Петербурга, видит женщину, которая бросается, кончает самоубийством, бросается в мойку. Он видит, как на улице Петербурга карета раздавила несчастного Мармеладова. Еще появляется тема и образ крови. Кровавый, мрачный, серый мир. Кто же его исправит? Бог? А если Бога нет? Вот там есть такой разговор у Раскольникова с Соней. Раскольников говорит Соне: ну что вот ты вышла на улицу, а ведь Полюшка, то есть младшая сестра Сони, тоже, ее тоже ждет эта судьба. Соня говорит: Бог этого не допустит. Раскольников: тебя же допустил, тебя же допустил. Вот это, в этом сила, особенность и сила романа Достоевского. Он не играет в поддавки. Я вам уже говорил, да, вот советская литература, она вся построена на игре в поддавки. Есть такая игра в шашки, где все идет на уступки. То есть если писатель атеист, то он выстраивает все так, чтобы было доказано, что Бога нет. Это игрушки. Достоевский не играет в поддавки. Он говорит о том, что прекрасно, все его произведения. О чем кажется, что кажется, сказал Нильс Бор, если я не ошибаюсь. Нильс Бор как-то сказал, вы знаете, кто это, физик, он сказал один раз прекрасную вещь, гениальную, по-моему. Он сказал: человечество выдумало две великие истины. Одна истина – Бог есть. Другая истина – Бога нет. Две великие истины. И вот в романах Достоевского эти две великие истины сталкиваются, и Достоевский отнюдь не играет под дожди на какой-то одной стороне. Единственное, что идет все время, если Бога нет, все позволено. Раскольников совершил преступление, потому что он потерял Бога. Прямо что интересно. Само отношение к вере у Толстого и Достоевского совершенно разное. Для Достоевского вера может быть полная и безграничная. То есть верить во все, что написано в Евангелии и Библии. Или ты, если подвергаешь сомнению хоть что-нибудь, что там написано, ты неверующий. Там есть очень важная сцена, когда Раскольников и Соня читают Евангелие, и что именно? Сцену воскрешения Лазаря. То есть самое невероятное явление. Христос из мертвых возбудил Лазаря, он стал живым. И вот для Раскольникова и для Достоевского это очень важная точка. Если мы сомневаемся хоть в чем-то, что написано в Библии, мы уже не верующие. Зная это, следователь Порфирий однажды ведет такой разговор с Раскольником. Следователь уже догадывается, что это Раскольников убил. И ведет с ним разговоры на самые разные темы. И он задает ему вопрос: скажите, Родион Романович, а вы в Бога верите? Раскольников не может сказать нет. Если он скажет нет, значит он способен на преступление. Он же верит. Скажите, а в воскрешение Лазаря вы верите? Раскольников верит. И дальше идет потрясающий вопрос. Буквально верите? То есть не как метафору, а вы буквально верите? Лежал мертвый, встал и пошел. И Раскольников говорит: да, буквально. Дело в том, что между ним и Порфирием идет интеллектуальная борьба все время. И Раскольников ее ведет, в общем-то, блестяще. И Порфирий блестяще. Это равные игроки. И вот тут Порфирий был убежден, что он поймает Раскольникова. Ведь Раскольников мог бы сказать: я в Бога верю. А воскрешение Лазаря верю как метафору. И тогда бы его сразу Порфирий, то есть герой Достоевского, прижал, как мы говорим. Нет, это не полная вера. А раз у вас не полная вера, вы могли убить. А Раскольников сказал: нет, буквально верю. И потом ушел и хохотал Раскольников. Не поймал он меня на этот раз, не поймал. Ну, значит, он потом его поймал. Но это была шахматная игра равных. В чем тут разница у Толстого и у Достоевского? Эта разница заложена все-таки в противоречии христианского учения. Что определяет веру человека? Дело христианское, как сказал пророк Иаков, который сказал: дело, вера без дела мертва. Дело, вера без дела мертва. То есть христианство определяется, вера истинная, делами, а не верой. Или, во всяком случае, не в первую очередь верой. Сам Христос это сказал. Он сказал: не тот, кто повторяет имя мое, идет со мной, а тот, кто дела со мной делает. А есть противоположное суждение, особенно в Ветхом Завете. И вот братьев Карамазовых есть очень интересный тип. Это Дмитрий Карамазов. Дмитрий Карамазов, который совершает все время грязные, жесткие, жестокие, грязные, беспринципные поступки, в общем-то в романе выглядит как положительный герой. Почему? Он верен. И он там в одном месте говорит, Дмитрий Карамазов: я знаю, что я совершаю, но я не подлый человек, я верую, я верую. Вот тут мы сталкиваемся с любопытной вещью, различия между Толстым и Достоевским. Толстой определял христианство, веру через поступки людей, отсюда он пришел к отрицанию церкви. Для него церковь, для Толстого, это не нечто священное, данное, божественное, а государственная институция, поскольку священники ведут грешный образ жизни, поскольку они предали Христа своими поступками. Довод, что священник тоже человек, но с другой стороны, он помазанник, он посвящен на священство, это довод для Достоевского существовал, а для Толстого нет. Вот возьмите роман «Воскресенье», где все, например, показана такая сцена. Нехлюдов приходит в тюрьму и видит в тюрьме на стене крест. И Нехлюдов, как пишет Толстой, подумал: а это-то здесь зачем? Тюрьма и Христос. Вот они, священники. Я думаю, Толстой не очень хорошо, не очень глубоко в этом разбирался. Я думаю, крест совсем по другой причине там висел, по более духовной, потому что надо спасать грешников, спасать страдальцев. Неважно, я просто говорю о вот этих двух великих философах, один из которых, Толстой, шел вот по этой линии. Вера без дел мертва. Дело есть проверка истинной христианской веры. А Достоевский нет. В чем тут дело? Дело в том, что Толстой не страдал от неразрешимости проблемы теодицеи, а Достоевский страдал. Что такое теодицея? Теодицея – это философская проблема, формулируемая в связи с тем, что неясно для многих, Бог всесилен или Бог всеблаг, то есть добр. Если Бог всесилен, почему столько зла на земле? Значит, он не всеблаг. Если он всеблаг, то есть только добро совершает, значит, он не всесилен, он не может добиться. Это и есть проблема теодицея. Всеблаг, то есть Бог, это добро, или всесилен, всемогущество. Для Толстого этот вопрос был ясен. И в этом смысле, как мыслитель философский, по-моему, Толстой более поверхностный, чем Достоевский. Для Достоевского этот вопрос не ясен. Вопрос о теодицее. Вот этот вопрос для Толстого ясно совершенно. Бог – это он всеблаг. Все доброе в нас – это от Бога. Когда мы чувствуем в себе любовь и совершаем любовные поступки, в нас говорит Бог. А когда мы совершаем злые поступки, это дело дьявола. То есть, тут манихеизм. Манихеизм – это древнее учение, которое признано христианской церковью, которое не признано христианской церковью, это еретическое учение. Манихеизм утверждает, что в природе, в мире, в космосе имеются две равнозначные силы добра и зла. Все добро у Бога, Бог всевласт, все зло у дьявола. Дьявол всесилен. Всесилен в своем зле. А человек своими волевыми усилиями, религиозными волевыми усилиями, занимает какую-то позицию. Отсюда Толстой очень часто рационален. Толстой считает, это во всех его романах «После войны и мира» видно, «После войны и мира» видно, что если человека рационально убедить, что добро лучше, чем зло, тогда он, этот человек, пойдет за Богом, за добром. Теперь сам дьявол в учении Толстого – это, в общем-то, плоть человеческая. Это глаз действия. Хочу, чтобы вы поняли. Сложная вопрос. Если для Достоевского существовала проблема теодицеи, Бог добр или зол, или всемогущ, то для Толстого существовала проблема плоть и дух. Плоть и дух. Толстой не видел, что и плоть, и дух – это одинаковое создание Божье в некой гармонии. Толстой страдал все время страдал, что как это будет Бог, дух и тело. Наши желания есть, наши желания, наши всякие порывы, там, сексуальные, вспомните Крейсерова соната. Да? Вот дух и тело, дух и тело. Я должен сказать, что Толстой, на мой взгляд, был не очень глубокий богослов. Богословы, в общем-то, объясняют эту гармонию тела и духа, и они все это относятся в счет создания Божьего, как гармонии какой-то. Толстой страдал, правда, подчеркиваю, после войны и мира. «Война и мир» – это величайшее произведение Толстого, где вот эта гармония телесного и духовного дается, закончена. Потом Толстой стал создавать свое собственное учение после «Анны Карениной». И помните, я говорил, «Воскресенье» – наиболее слабый роман Толстого, потому что там это решается вот на этом тело или дух. У Достоевского проблема теодицеи как самая страшная, самая тяжелая проблема, и она ставится прежде всего братьев Карамазовых. Прежде всего братьев Карамазовых. Герой братьев Карамазовых – это, конечно, прежде всего философский герой – это Иван. Иван – это центральная фигура в философском плане. Вот Иван – это и есть тот герой, которого разрывает проблема теодицеи. Он все время требует у Алеши, у своего верующего брата, требует ответа. Бог все благ или все силен? Если Бог все благ и все силен, почему он допускает страдания людей? Вы помните, Иван рассказывает много всяких историй Алеши. Иван создал, он же в романе «Братьев Карамазов», это редко замечают, он не просто действующее лицо. Иван Карамазов – это гениальный писатель, гениальный мыслитель, который создал величайшую вещь – легенду о великом инквизиторе. Это же рассказывает Иван. Да? Значит, Толстой, Достоевский все время подчеркивает, что Иван – это великий человек, великий мыслитель. Но мысль Ивана все время идет по одному направлению. По отправлению решения теодицеи, которое нерешимо для него. Помните, он говорит Алёше, рассказывает Алёше ужасающую историю, причем ярко рассказывает. Очень Иван, это альтер-эго Достоевского какой-то. Он рассказывает историю, как помещик, которому доложили, генерал, что крестьянский мальчик отдавил лапу любимой собаки. Этот помещик приказал на глазах матери, чтобы ребенок бежал по полю, и вслед за этим ребенком он погнал стаю собак, и они растерзали ребенка. Это чисто Достоевского вот это, то, что я говорил на предыдущем части, вот эти углы, эти трагедии, разрывы, которые трудно представить себе у Достоевского. У Толстого есть один такой момент. У Толстого есть одна чисто Достоевская сцена в «Войне и мире». Это когда Пьер Безухов видит, как расстреливают пленных. Французы расстреливают пленных, но там есть Достоевская сцена, они падают в ров, и Пьер видел, что они живые, там еще живые, их французы закапывают, у них дрожат челюсти у солдат, солдат-француз, но они делают это ужасное дело. Вот эта сцена такая очень Достоевская. Ну, в общем, Толстой всегда стремился к каким-то гармоническим, законченным вещам в войне. Так вот, Иван говорит, скажи, Алеша, что же делать с этим генералом? И Алеша, христианин, пишет так, Достоевский, побледнев, сказал, расстрелять. Сказав расстрелять, он отказался от христиан. А вопрос-то почему-то, а что же делать? И когда Алеша спрашивает у Ивана, а ты-то как? Иван формулирует свою идею очень рискованную. Он говорит, я не Бога не принимаю, я мир, созданный Богом, не принимаю. Я не Бога не принимаю, а мир, созданный Богом, не принимаю. Надо сказать, что и Толстой, и вот в данном случае Достоевский, как я уже говорил в прошлый раз, они так и философские художники периода до русской философии. Этот вопрос, на мой взгляд, ответил Ивану Карамазову великий русский философ Лев Шестов во всех своих произведениях и прежде всего в своей книге «На весах Иова». Но мне сейчас это не важно. Повторяю, моя задача не философская, а художественная. Показать, какие философские проблемы возникают из романа Достоевского. Вот эта проблема Теодицеи, которая решается у Достоевского, ставится трагически неразрешимо. И вот что интересно, роман «Братья Карамазовы» замыслен Достоевским как большая эпопея под названием «Атеист». И героем этой эпопеи должен был быть Алеша, а не Иван. Алеша должен был сначала быть глубоко верующим, потом, вот это вот момент, расстрелять, да? Это первый его шаг к атеизму. Он должен был пройти искус атеизма через террор. По мысли Достоевского, Алеша должен был, расставшись с религией, стать террористом, народником. А потом на новом витке своего развития прийти к глубочайшей вере, где он для себя решит проблему Теодицеи. Но чтобы герой решил эту проблему, как минимум надо, чтобы автор ее решил. Поэтому Достоевский остановился на братьях Карамазовых и не пошел дальше. Не пошел дальше. Он, вероятно, еще не знал. Интересно, что Достоевский, как только он доводит роман до конца, в части преступления наказания, он оставляет, заявляет прямо об открытости вопроса. Вот преступление и наказание кончается тем, что в ссылке на поселение раскольников познает Бога. А дальше написано, ну эта история уже другая, это тема другого романа. А другой роман не появился. Так и не появился роман о раскольникове верующем. Это тема другого романа. То же самое «Братья Карамазовы». Задумано как огромная эпопея с окончательным решением Теодицеи, не смог это сделать Достоевский. Из чего я и делаю вывод, с которого я начал, что Достоевский сомневающийся был, а вот Толстой не сомневался в бытии Божьем, но он, главное в своих произведениях, все его произведения после особенно «Войны и мир», это произведения о том, как служить Богу. Нехлюдов пришел к тому, как служить Богу. Левин, Ванне Каренину. Левин неправильно, по традиции неверно говорю. Левин, Ванне Каренине. Надо говорить Левина. Он ищет, думает. И вдруг ему кто-то, какой-то крестьянин в конце говорит, жить надо по-божьей. И дальше Толстой пишет. И вдруг Левин понял, какая-то глубокая мысль. Он, интеллигент, мыслитель, не знал простой вещи, жить надо по-божьей. Ну, и так же, как у Достоевского, роман на этом кончается, в общем-то, линия Левина. Он, а как он будет служить по-божьей, Богу тоже не ясно. Роман тоже кончается, линия Левина там продолжается. Таким образом, вот проблематика теодицеи, Бог, вера, вот эта проблематика русского философского романа. Так как у меня времени мало осталось, я хочу еще остановиться на одной очень важной проблеме. Это на гносеологической проблеме. То есть, как в русских романах решается проблема познания. Познание. Это величайшая философская проблема, она тоже волновала. То есть, как определяется истина? Какими путями? И вот тут что интересно. Тут у Достоевского и Толстого, и у Чехова никаких разногласий. Никаких. Русский философский роман утверждает всюду приоритет интуиции над разумом. Истина находится не на путях логики, не на путях знания, а на путях интуитивного познания. Более того, чем логичнее система, тем более можно предполагать, что она ложная. Чем стройнее доказательство, тем оно подозрительное. Чем? И вот там есть интересная в «Войне и мире» такая фраза. Андрей Болконский спрашивает у Пьера: а Наташа умна? И Пьер отвечает: она не удостоивает быть умной. Она не удостоивает быть умной. То есть у нее есть более высокое знание, чем знание ума. Наташа Ростова – один из самых поразительных образов русской литературы. И вот в каком отношении. Во многих, но в плане моей лекции. Абсолютное интуитивное знание. Так это гносеология, как трудно надо сказать гносеология, но раз мы... Ее пути по знанию абсолютно верны, потому что они вне разумны. Они вне разумны. Это мы находим во всех произведениях Толстого и Достоевского. Возьмите, например, то, что я уже говорил о Раскольникове. Раскольников терпит поражение, потому что он доверился своему разуму, а не своему чувству. Да? Помните, я говорил, да, на предыдущем чате? Он шел убивать и думал: как это я? Говорил его чувство. Он ему не поверил, а поверил разуму. А разум — это есть дело дьявольское. Дьявол взял Раскольникова, и Раскольников совершил преступление. Иное дело, значит, вот Наташа Ростова и другие герои. Они вне разумны, и в этом, прошу обратить внимание, Толстой не путал понятия. Два понятия. Так сказать, вне разумной и глупой. Вне разумной — это не значит глупой. Толстой изобразил дураков, дай бог. Он только хотел сказать, что неразумное знание может быть глубже, чем знание рациональное. И вот Наташа Ростова, которая показана во всем романе как познающее существо, познающее природу, познающее любовь, познающее людей. Вот там есть такой момент. Наташа Ростова, кстати, это очень важно, что русский писатель не доверяет слову, будь то Толстой, будь то Чехов, не доверяет формуле. Для Толстого достаточно было, чтобы его герой произнес формулу, чтобы сделать этого героя отрицательным. Лучше, вот Левин в «Войне и мире», Ваня Каренина, Левин, помните, он когда начинал спорить по любому вопросу, по социальному, по политическому, он не мог найти слово. Он никак не мог найти слово. Он раздражался, он знал, что он прав, но он не мог сказать. Можете быть спокойны, для Толстого он положительный герой. Он не может сказать, не потому, что он глупый, а потому что истина настолько сложна, что всякие формулы невозможны. Князь Андрей Болконский работал со Спиранским. Он увлекся Спиранским. Это крупнейший был политический деятель. Но дальше Толстой пишет. Немножко отталкивало Андрея от Спиранского, как это Спиранскому не приходит в голову простая для князя Андрея мысль: а не чепуха ли все, что мы делаем? Это русский писатель. Для русского писателя философского направления всякая вера в какую-то законченную конструкцию или в какое-то законченное логическое действие, пусть государственное, как у Спиранского, ограничена. Андрей Болконский работал со Сперанцевым. Но он все время чувствовал какую-то дистанцию. Вернемся к Наташе Ростову. Наташа Ростова определяет людей чисто интуитивно, но абсолютно правильно. Когда у нее спросили, почему ей нравится Пьер, а не Борис Друбецкой, если бы Наташа сказала, во-первых, потому что Борис такой-то, во-вторых, потому что Пьер такой-то, она была бы сразу отрицательной героиней. Как бы убедительно она это не рассказала. Она сказала, вы знаете, ты знаешь, Борис это такое узкое, серое, как наши столовые часы, а Пьер это круглое, темно-синее с красным. Обратите внимание, начало автора царит. Но так оно и было. Мы через весь роман видим. Пьер круглая. А помните, что я говорил об образе круга в романе? Да? Темно-синее с красным, пестрое, яркое, живое, жизненное. Живой, как жизнь. А Борис Трубецкой, логичный, хороший молодой человек, офицер, кавалерист, узкое, серое, абсолютно верное определение, но не через понятия, а через образ. Время мое кончается, есть много проблем.